Постепенно я ближе познакомился с Ягодным и его обитателями. Были среди них неповторимые оригиналы, которых знал любой прохожий и милиционер. Либо безвредные чудаки, либо сексоты, а, возможно, то и другое одновременно. В первый же день у Гинзбурга меня перед ужином встревожил ужасный крик. Мощный трубный голос, напоминающий рев гомеровских героев, доносился снизу от универмага, что в добром полукилометре от 4-й Нагорной. «Что-то случилось?» — спросил я Ефима. Мне показалось, что ревет мужчина в белых брюках, стоящий на ступеньках магазина. «Да ерунда! Сережа Насибуллин разоряется, столовский повар. У него не все дома». Да, то был он. Никто, кроме Сережи, белые брюки в Ягодном не носил. Всем известный казанский татарин. Этот коренастый экземпляр с бронзовым лицом и истинно черными длинными волосами обладал голосом сверхъестественной силы, который пускал в ход, когда ему что-нибудь не нравилось. А это случалось очень часто. То у какой-то женщины короткая юбка или слишком глубокий вырез, то кто-то бросил окурок, где не положено, полезли без очереди к кинокассе или оставил коляску с малышкой возле магазина. Свое вопиющее недовольство Сережа демонстрировал буквально и без стеснения. Был он порой остроумен. «Дамочки, разрешите пройти между вами, омолодиться вашей красотой!» И не боялся орать на начальство, чем приобрел популярность среди простолюдинов. Говорили, что в лагере был стукачом. Одно знаю точно. Играл он там отчаянно. Однажды проиграл собственный глаз, который ему выкололи безо всякой жалости. Теперь у него был стеклянный. Но роль свою Сережа явно разыгрывал, ибо не раз в разговоре со мной наедине не поясничал, рассуждал вполне разумно и тихо. Я работал уже у Гейнрикса, когда он принес ему на склад обед от Нади. Увидел нас множество грампластинок, спросил, нет ли чего-нибудь и на татарском языке. «Иди с Петром вон туда, напротив, он один знает», — ответил Корней. Я на самом деле был единственным на базе, кто разбирался в необъятных залежах пластинок. Их были десятки тысяч, от кантаты о Молотове и знаменитых «Соколов» на Кремлевской стене. Один «Сокол» Ленин, другой «Сокол» Сталин, до балкарских плясок, венских оперет и модных раньше шлягеров вроде «Чай вдвоем», «Бесса ме мучо», «Неувядающие ла паломы». Со временем я их все же уложил по порядку. Кантата, помню, была уценена до 30 копеек. Более получаса я провел с ягоднинским оригиналом, подробно рассказавшим мне, как рос он в Казани, где его отец был мулой, как учился в медресе и загремел вместе с отцом на Колыму. «Живым остался потому, что земляки помогали», — признался он, «и на кухне, и в охране. И вот вместо того, чтобы быть кади или мулой, капусту крошу». Я набрал ему целых 8 народных танцев, сабантуй, еще каких-то пластинок, и он ушел придовольный. Насибуллин жил в центре, занимая крошечную комнатку в 2-этажном доме. Позже он пропал на 30 лет. Его лечили в фтизиатрической больнице на левом берегу. В начале 70-х он совсем исчез из поселка. То, что туберкулезника по блату держали в столовой, подтверждало слух о его стукаческих связях. Внешне самым примечательным в конторе «Оснаба» был старший нормировщик Четверяков. Будучи крупного роста и сложения, он имел уникальную шевелюру, торчавшую вокруг его головы огромной копной жестких, курчавых, темно-рыжих волос. Первый раз, увидя его издалека, я подумал, что он носит непомерную папаху. В кино он шапки не снимал, дабы оставить сидящим сзади хотя бы немного поля зрения. Она все же немного прижимала буйную растительность на его голове. Жил он в общежитии, был скромен в быту, категорически отказывался от всяких благ, которые мог получать как член партии, и даже не оформил пенсию. Говорил, что ему достаточно одной, правда немалой, зарплаты. Вообще считался образцовым коммунистом. Не взлюбил его в конторе. Мы долго не знали, почему. Бухгалтер Баянов. Умный и спокойный человек. Враг народа, который отсидел свой срок и потом женился на враче-договорнице. Такие случаи в начале 50-х были редкостью. За это вольных исключали из партии или комсомола, а беспартийным строили всякие козни на работе. Однажды Баянов в гостях у Генрикса довольно крепко выпил. Ольга, жена бухгалтера, находилась в командировке, и в ее отсутствие он поведал о причине своей антипатии к Четверякову. Случилось это в кино, куда не пришли с женой. И Ольга, вдруг увидев в зале Четверякова, смертельно побледнела и на мгновение потеряла сознание. А придя в себя, потащила мужа домой и долго не могла успокоиться. И вот что потом рассказала. Ее, как медсестру, с начала войны мобилизовали на фронт. На передовой, недалеко от Сталинграда, послали сопровождать колонну раненых в госпиталь. На дороге их остановил заградительный отряд, которым командовал майор НКВД Четверяков. «Симулянтов везете! Кто ваш начальник?» Врача, распоряжавшегося транспортом, расстреляли на месте. Также 3 здоровых санитаров, которые помогали грузить тяжело раненых. 4 сестер изнасиловали. Повернули всю колонну обратно, включая ампутированных. «Пускай подносят боеприпасы», — издевался Четверяков. После войны Ольга доучилась и приехала работать в хирургическое отделение Ягодинской больницы. Узнав о прошлом безупречного коммуниста, Генрикс не видел причины держать язык за зубами, и Четверяков, от которого в конторе стали шарахаться, быстро оформил таки свою пенсию и испарился. Слово «бомж» без определенного места жительства стало популярным лишь в последние годы. До войны бездомных алкашей называли просто ханыгами. Позднее на Колыме возникла кличка «Бич», бывший интеллигентный человек. Но эта расшифровка может быть и ошибочной. Бичи водились везде, от Магадана до северного порта Певека, где жил главбич, латыш лет 40. Не будучи никогда судим, он за всю жизнь имел рабочий стаж 1,5 года. Немало бичей околачивалось и в Ягодном. Они жили в колодцах центрального отопления, спали на скамейках автовокзала. В начале 60-х построили приличное и, что важно, отапливаемое здание. Осаждали очереди у пивного ларька и еще раз возвращались в райотдел милиции, приведенные дружинниками. Порой тот или иной из них засыпал на улице и замерзал. В уголовные дела они почти никогда не были замешаны, если не считать мелких краж. Были довольно безобидны. За бутылку готовы проделать любую работу, разумеется, разовую, а постоянно трудиться ни за что. Из КПЗ их обычно выгоняли на следующее утро, если попадались вечером, а дежурный был не в духе и сажал их. Самым знаменитым среди бичей был Соловьев. Лет под 50, хорошо упитанный, с опухшим, конечно, лицом и умеренно красным носом. Мой знакомый, тогда сапкор местной газеты «Северная правда», а потом известный киносценарист Валентин Черных, записывал в свой блокнот его причудливые выражения. «Не люблю мускулатурную работу. Он спит бухгалтерским сном» и тому подобное. Один раз я проверил Соловьева на честность, и сей экзамен он выдержал с блеском. Продавщицу Лену, которая торговала в пивном ларьке, почему-то вызвали срочно в отдел кадров Процнаба, и меня попросили ей это передать. Она отдала мне ключ и побежала в контору. Народу в очереди все прибывало, а мне не хотелось торговать. Вдруг среди жаждущих я заметил Соловьева. «Пойдешь продавать пиво?» — спросил я его. «Пить можешь, сколько тебе охота, только гроши в кассу». Он секунду внимательно смотрел на меня и, поняв, что не шучу, согласился. Я опустил его в ларек и ушел. Через полчаса вернулся вместе с Леной, которая сильно сомневалась в успехе моего эксперимента. Уходя, она оставила полную бочку пива. О деньгах же меньше всего беспокоилась, ибо ларек был неиссякаемым золотым источником, чего стоила одна только пена. Но я оказался прав. Ларек был закрыт. Рядом сидел с гордой миной Соловьев. Он распродал бочку до последней капли и честно передал Лене всю выручку. Попав годом позже в больницу, Соловьев начал помогать сестрам. Мыл полы, наводил порядок и, наверное, остался бы даже в штате единственного учреждения, где чувствовал себя, как тогда мне соседу по палате признался, человеком на своем месте. Но стряслась беда. Выйдя из больничного городка в кино, очевидно, под градусом, он упал возле дороги в глубокий сугроб, где его утром обнаружили замерзшим. Его место в течение многих лет занимал потом здоровенький Булы. Так этот бич приветствовал всех встречающихся, от школьника до начальника милиции. Он был немного старше меня, рыжебородый западник из бывшей Галичины. В отличие от земляков, он чисто говорил по-русски, но только когда этого хотел и когда был совершенно трезв, что, впрочем, случалось нечасто. Не в пример другим бичам, никогда не отказывался от работы и скоро стал такелажником на ремонтно-механическом заводе. Даже получил место в общежитии. Трудился здоровенький Булы на совесть. Иногда, правда, вовсе не приходил на завод, отсыпался после пьянки. Как-то на базе случился аврал из-за огромного количества муки, поступившей из Магадана, и завод прислал нам на выручку людей. Он оказался со мной в паре на передаче склада. Не спеша перетаскивая тяжелые ящики, здоровенький Булы с усмешкой поглядывал на бухгалтера, будущего начальника базы Трушина. Тот писал и балагурил, стараясь произвести впечатление на кладовщиц, передающую и принимающую хорошеньких молодых женщин. Я обратил внимание на умные и язвительные реплики в его адрес моего напарника. Но по-настоящему удивился, когда он начал цитировать в оригинале Горация, моего любимого римского сатирика. Тут я узнал, что сей бич окончил с отличием не только Львовскую гимназию, но еще за Польши, также Институт физкультуры в Варшаве. Преподавал несколько лет, после воевал, в основном в лесу. Загремев, отсидел законы червонец на Колыме, потом пристрастился к спирту. К нему, как никому другому, подходила расшифровка бича. Он превосходно знал французскую и русскую литературу, не говоря уже об украинской. Через неделю он вернулся на свой завод. Но я рад сообщить счастливый конец. Здоровенький Булы получил пенсию. Ему выделили комнатку в заводском доме, где он продолжал жить вплоть до моего отъезда в 1978 году. Если предыдущие оригиналы были не совсем полноценными личностями, то этого нельзя сказать о Галине Томасовне Натанзен. Эта худенькая рыжеволосая женщина отличалась уникальной прямотой характера и поступков. Дома у себя в Эстонии она была, наверное, веселой и жизнерадостной. Ее мать, прибалтийская немка, после революции очутилась в Москве. Отец, эстонец, скоро погиб. И Галина выросла сиротой в чужой семье. Окончив гимназию, стала гувернанткой у детей пожилого эстонца, за которого потом вышла замуж. Ради мужа отказалась уехать в Германию после освобождения Эстонии, когда «Фольксдойче» собирали «Фатерланд» по милости пакта молодого Риббентропа. Но ее муж в тот же год умер, а ее накануне войны посадили. На Урале она получила второй срок –